Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 февраля. По народному месяцу слову Агафья коровница, голодуха. В этот день христиане чтят память святой Агаты, Агафьи. Родилась на Сицилии, жила в III веке. Святая Агафья считалась в народе покровительницей домашнего скота, помогая хозяйкам беречь и холить главных кормилец деревенской семьи – коров. Ведь летом и осенью в тепле да при обильных кормах российские буренки в особенной защите не нуждались. Но в конце зимы, когда не только сено, а даже солому приходилось экономить, вопрос о помощи изрядно исхудавшим и обессилевшим коровам вставал достаточно остро. Нередко в это время от истощения и заразных болезней вымирали целые крестьянские стада, а суеверные предки наши связывали такой катастрофический падеж с появлением в деревнях духа коровьей смерти. Существовало поверье, что в этот день по деревням бродит злобное существо в облике черной кошки, собаки, коровьего скелета или отвратительной старухи, аккуратно Агафью-коровницу. Особенно опасным этот дух считался именно в этот день, ведь с этого времени начинался отел. Чтобы оградить себя от коровьей смерти, бабы проводили обряд опахивания, во время которого мужикам строго-настрого запрещалось покидать дома. Собак, даже самых послушных, на привязи держали, а скотину надежно запирали в хлеву. Не ровен час попадутся под тяжелую бабью руку или сковороду, с которой те ходили во время обряда. После него коровья смерть уже не могла попасть в село. Тогда она уходила в лес, где всю зиму бродила по болотам до тех пор, пока не потеплеет и скотину первый раз не выгонит на вольный выпас. Тогда она, чахлая и изголодавшаяся, снова пробиралась к людям. Но если ей и на этот раз не удавалось добраться до скотины, снова уходила в лес или степь, другую поживу искать. 18 февраля поили скотину святой водой, а в хлев клали лапти, обмоченные в дегте. Очень хороший оберег. Чтобы отогнать коровью смерть, жгли вереск и колючие травы, чей дым отпугивал нечистых духов. Выставляли в дверях осиновые колья. Жгли травы непременно на сковородах, потому что вся нечисть, говорят, боится этой утвари, напоминающей своей формой живительное солнце. Считалось, что на Агафью из Нави поднимаются нечистые духи и, превращаясь в птиц, заглядывают через печные трубы в дома. Чтобы оградить себя от них, вечером трубы крепко-накрепко закрывали, а на загнетке курили чертополох. Агафья считалась также заступницей от пожара. Желая охранить от него свой дом, крестьяне в этот день освящали в церквях хлеб и соль, которые потом хранились в избе целый год, оберегая ее от красного петуха. «Соль святой Агаты защищает от огня хаты», – говорили в народе. Если же все-таки случалось несчастье, такие освященные хлеб и соль бросались в огонь, чтобы потушить его, или в противоположную от деревни сторону – в поле, чтобы красный петух последовал за угощением и оставил людей в покое. За хлопотами да заботами не забывали и за погодой наблюдать, а потому примечали. Если в этот день было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. А мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето. Здоровья вам и животине вашей, славяне! Братья месяцы.